56. Сантильяна дель Мар. 14 января 2017 года, суббота. Ночью я не уснул, а когда у меня бессонница, в голове крутятся все дневные мысли разом. Мне не хотелось страдать больше, чем я уже страдал, бесконечно думая о том, что потерял Альбу. Я знал себя и знал свои пределы. Поэтому одну одержимость я заменил на другую. Ребекка Товар. Кто ты теперь, Ребекка? Кто ты теперь? Я вернулся к месту, где все началось. Сантильяна дель Мар, поселок, где проживала семья Товар. Я включил новый мобильный, более надежный, и позвонил ей рано утром в субботу. Я знал, что она такой же жаворонок, как и я сам. «Инспектор Аяла, есть новости?» — спросила она настороженно и одновременно удивленно. «Я звоню вам как другу. Я доверяю вам, Милан. И сейчас мне нужно, чтобы вы подключили свою магию. Что угодно, шеф», — с облегчением сказала она. Я рассказал, что именно мне нужно. Для нее это было несложно — найти все адреса, связанные с одним из студентов университета Кантабрии. Я не хотел договариваться со Стиболис насчет субботы. Возможно, Альба была права. Мне больше нравилось действовать в одиночном режиме. Мне хотелось побыть одному, совершенно одному. Одиночество очень помогало в жизни. По крайней мере, я не разрушал судьбы людей, которые мне дороги. Я сел в машину и доехал до Сантильяны дель Мар через 2,5 часа после разговора с Милан. Парня с разными глазами я нашел по адресу, который раздобыла коллега, забегаловка в вестибюле усадьбы, где весь ассортимент ограничивался стаканом молока и куском кекса. Я ждал терпеливо, как браконьер в засаде, пока парень обслужит небольшую очередь туристов. Он поднял взгляд, держа в руке стакан молока, вздрогнул и попытался удрать по лестнице в подсобку. «Даже не пытайся», — строго сказал я, взяв его за тощую руку. «Я не хочу, чтобы меня видели в вашей компании». Не надо было бегать марафон по коридорам факультета, гений. Думал удрать так запросто. «Чего вам от меня надо?» — сказал он, испуганно поглядывая в опустевшее кафе. «Что ты там говорил о синей бороде?» «Я из-за нее сна лишился, парень. А я отца, хотя вас в этом и не упрекаю. Тебе придется все мне объяснить». «Полагаю, он это заслуживает», — пробормотал парень. «Кто и что заслуживает? Мой отец. Чтобы кто-нибудь в этом городе сказал, наконец, о нем правду. Я тебя слушаю. Какое отношение твой отец имеет к Саулю Товару? Оба спали с одной и той же женщиной. Ты имеешь в виду жену Сауля? Жену? Бедняжка, как можно такое о ней говорить после того, как все закончилось? Насчет синей бороды это не я придумал. Когда Асунсьон Переда умерла, люди перестали бояться и распустили языки. Здесь всегда ходили слухи, что Сауль расправился с ней, когда подросла его дочь, что вкусы у чувака были странные, и взрослые бабы его не интересовали. Он их гнал от себя в три шеи, по крайней мере, тут, в деревне. Всех отшивал и всем отказывал. Нет, я имею в виду эту ведьму, его сестру Сару Товар. Эта снобка разрушила жизнь моей матери. Слушайте, давайте зайдем в подсобку, если вам не сложно». «Не хочу, чтобы нас видели вместе, и кто-нибудь о вас узнал. Вы же тот самый Кракен из Витории, верно?» В качестве ответа я что-то промычал, разговор меня утомил. В этот момент из подсобки вышла пожилая женщина и подошла к парню. «Все в порядке, сынок?» Я слышала чьи-то голоса. «Все хорошо, бабушка. Это преподаватель из универа. Мы рады видеть друг друга. Не могли бы вы оставить нас наедине на некоторое время? Нам нужно поговорить». В заведение вошла пара американцев с путеводителем под мышкой. Бабушка подхватила поднос с кексами, собираясь их обслужить. Я воспользовался паузой, пролез под прилавком, поднялся вслед за парнем по деревянной лестнице и вошел в подсобку. Внутри все было в стиле ретро и пахло коровьим молоком. Запах подсобки напомнил мне раннее детство, когда во время полдника я смотрел по телеку черно-белых клоунов, защищенный успокоительной близостью родителей. Парень пригласил меня присесть на старый стул из шпона с алюминием и уселся рядом. Вид у него был напряженный и настороженный. «Давай, рассказывай все, что знаешь. Видите ли, я думаю, что мой отец всю жизнь бегал за Сарой Товар. Он был старше ее, познакомились они в деревне. Потом оба изучали медицину, а в 90-е работали Вальдесилье. Я могу рассказать вам лишь то, что слышал от мамы. В семье Товар все были странные. Мать Сары и Сауля не вставала с постели последние годы жизни. Отец был очень религиозен и очень строг. А брат и сестра были очень близки. Просто очень близки. Не знаю, понимаете ли вы меня. Я бы предпочел, чтобы ты выражался более ясно. Здесь, в деревне, всегда говорили, что Сара и ее младший брат были неразлучной парой. Многие видели, как они держатся за руки, а иной раз и целуются. «В деревнях часто ходят нездоровые сплетни», — заметил я. «Тут дело другое. Об этом говорили вообще все. И болтуны, и молчуны, знакомые, соседки, близкие. Это были не просто деревенские слухи. Мама говорит, что отец очень злился, когда это слышал. Со временем я узнал, что Сара много раз отвечала ему отказом. В конце концов он женился на моей матери, но это для него мало что значило. Мать с ума сходила от ревности, узнав, что они работают в одной больнице. Твой отец лечил дочь Сауля? Да, и сразу после этого мои родители расстались. Почему? Потому что Сара, которая к тому времени была в больнице заметной фигурой, и мой отец закрутили роман. Отец ушел к ней. Однажды ночью не явился домой ночевать. Мама не выдержала, собрала его вещи в чемодан и поставила у двери. Она была беременна мной. Для нее было невыносимо остаться одной с ребенком. Отец исправно платил алименты, но в моей жизни отсутствовал. Его не было на моем первом причастии. Он ни разу не появился в Рождество. Он выкинул меня из своей жизни. Теперь вы понимаете, почему я не особо люблю этих товаров. И меня просто бесит, что в университете мне приходится видеть профессора Сауля каждый божий день. Отсутствующий отец. Парень продолжал что-то говорить, он был очень взволнован. Я смотрел на него с сочувствием, спрашивая себя, не расскажет ли моя дочь незнакомому собеседнику через 24 года историю о своем отсутствующем отце.